Глава 25. Шум военного лагеря привел в чувство Тимура. Он застонал от пульсирующей боли в глотке и на обваренном лице. Похоже, сейчас до него никому не было дела. Люди вокруг воза, на котором он лежал, во весь голос обсуждали предстоящую встречу Шерхана с его мятежным сыном. Как понял он из речей, Тилю все же удалось захватить врата барсов и тем самым загнать лучших полководцев благословенного пророка в глухую западню. Теперь лишь чудо могло спасти их от расправы. Войско Иргеза, по словам караульных, сменившихся только что, все прибывало и прибывало, тянулось нескончаемым потоком. По всему, видать, штурма избежать не удастся. А стало быть, неполные 400, пусть и отлично подготовленных воинов, схлестнутся в последней сече с тысячами бойцов Ньоктенгера. И, увы, полягут с честью. А гарнизон мятежников будет лишь смотреть и посмеиваться со стен неприступной горной твердыни. «Нет же», – спорили с ними другие, – «Эргизу хватит ума не соваться на торжище. Там он сразу же попадет под кинжальный огонь горной крепости. Да и эти камни ответят ему огнем, так что мало не покажется. У Атиля всегда есть возможность договориться с отцом, а уж если он поможет старому тигру расправиться с самозваным наследником пророка, то и подавно». Все сходилось на том, что дальнейшее зависит от переговоров Шерхана с его сыном, которые вот-вот должны начаться на подъемном мосту, соединяющем торжище и укрепление, господствующее над ним. Тимур слушал словесные перепалки, напрягая все силы, чтобы изгнать боль из сознания. Недостойно воина так много внимания уделять собственным недугам. Как учил пророк, смерть не повод забыть о приказе, даже если ты умер, сделай шаг вперед. Тимур скрипнул зубами и принялся ощупывать дно воска в поисках автомата. Тот лежал рядом, как ни в чем не бывало. Никому в отряде Арслана и в голову не могло прийти лишить оружия свободного воина. Да что там. О командире несокрушимых рассказывали, что храбрецам, плененным в бою, полководец иногда даже оставлял клинок в знак уважения к личной отваге. Брал лишь слово не обнажать его против великодушных победителей. Тимур коснулся автоматного цевья, холодного металла спускового крючка, волшебным образом отделяющего жизнь от смерти. Твердость и прохлада железа придали ему сил, и даже мысли перестали сворачиваться узлом, подобно линяющим змеям. Он совершенно не помнил, как попал сюда, но раз автомат рядом, он не пленник, а раз жив, должен выполнить приказ. Тимур проверил, как слушаются руки и ноги. Свернутое запястье болело, но все же не настолько, чтобы рука была не способна держать автомат. Он со стоном сделал попытку выползти из воска. Неподалеку горел костер, несколько бойцов в доспехах несокрушимых варили что-то в походном котелке. Спасенный внезапно почувствовал, что страшно голоден, и с ненавистью поглядел на исходящее паром варево. Он не смог бы проглотить даже капли этой, да к головокружению аппетитной похлебки. И ведь казалось бы, еда самая простая, в дальних походах она успевает надоесть. Но сейчас отведать густого просяного отвара хотелось как никогда раньше. «Очнулся», — сказал кто-то, указав на Тимура. «Лекаря позовите». Один из воинов поспешил к пострадавшему с давешней мазью. Вскоре боль от ожогов чуть приутихла, и он смог глядеть на мир без разъедающего душу отвращения. Возы, расставленные за стеной в качестве второй оборонительной линии, сейчас почти не охранялись. Кроме стражи на стенах, замершей в ожидании штурма, большая часть гарнизона собралась у аркады подъемного моста, где должна была состояться встреча. Каждый надеялся сам услышать, о чем будут говорить отец и сын. Всякий не без основания полагал, что от этого может зависеть вся их дальнейшая жизнь или скорая гибель. И вот в толще нависающей над торжищем скалы послышался грохот цепей, и тяжеленная стальная плита моста опустилась на камень аркады. «Защитить Тиля, уничтожить Шерхана!» Огненными буквами загорелось в мозгу прислужника Иргеза. Он присел за воском, будто отдыхая, не сводя глаз моста. Тот был прямо перед ним, так что Тимур видел открытые крепостные ворота и песнопевца, спускающегося вниз по ступеням к месту встречи. Шерхан медлил, заставляя сына ждать, чтобы заранее навязать ему зависимую позицию в переговорах. Он поднимался спокойно, опираясь на плечо мальчика, на которого, впрочем, мало кто обращал внимания. «Вот что у него припасено», — подумал Тимур, прикидывая линию выстрела. Когда-то его учили, чтобы метко всадить пулю, сначала попади в противника глазами. Упражнение на первый взгляд ерундовое, но довольно хитрое, если и впрямь надеешься попасть. Сейчас он представлял воочию линию полета выпущенной им пули, видел, как входит она меж лопаток несгибаемого старца. Оставалось лишь незаметно в одно движение снять оружие с предохранителя, вскинуть автомат, нажать спусковой крючок. Переговорщики сошлись на мосту. Тимур видел, как полководец останавливающим жестом заставляет следующего за ним по пятам человека в длинных черных одеяниях замереть на месте. Он попытался улыбнуться. Еще бы, немалая удача. Всякому известно, что ожившая тень властителя крыши мира – воплощение неминуемой смерти. Окажись он рядом с султаном, можно не успеть вскинуть автомат. Шерхан все же вынудил сына сделать несколько лишних шагов. И сейчас каждому в лагере было видно, что именно он диктует условия. Это вселяло надежду и заставляло следить за каждым движением, за каждым словом. Любой из них могло перевернуть мир. «Здравствуй, отец», – произнес Атиль аш-Шариф, почтительно склонив голову. «Здравствуй, сын. Не ожидал тебя встретить здесь, но рад видеть живым, здоровым и с оружием в руках. Я не хотел поднимать его против тебя». И надеюсь, выслушав меня, ты согласишься, что мы сможем биться вместе против общего врага. Может и так, произнес преславный султан и подтолкнул мальчишку вперед. Ступай к отцу. Тот бросился со всех ног, не успев сообразить, где отец и кто этот человек с растерянным видом, протягивающий к нему руки. Сердце песнопевца дрогнуло, он склонился, распахивая объятия. Шерхан чуть заметно усмехнулся. Какие бы условия ни приготовил главарь мятежников, теперь он будет сговорчивей. «Благодарю тебя», – держа сына на руках, чуть сконфуженно прошептал Тиль. Могучий старец лишь махнул рукой и открыл рот, чтобы продвинуть переговоры еще на один шаг. Одиночный выстрел грохнул неподалеку. Шерхан дернулся вперед, на спине его начало расплываться алое пятно. Он заскрежетал зубами и развернулся, закрывая собой внука и сына. «Отец!» – закричал Тиль, отталкивая мальчика в сторону крепости и бросаясь к раненому. Взгляд Тимура вновь приобрел отточенность швейной иглы, направленной в место прокола. Точка попадания сама собой образовалась на лбу Тиля, склонившегося над телом. Он уже почти нажал на спуск, когда в мозгу вспыхнуло «защитить Атиля». Не обращая внимания на бушующий в ярости лагерь, он резко повернулся, выискивая прицелом никчемного мальчишку. Этого мига было достаточно, автомат Тиля, заброшенный за спину в знак добрых намерений, оказался у него в руках. Среди 400 знакомых и незнакомых лиц он вдруг увидел одно, пусть обезображенное, но в любом виде, побуждающее в его сердце холодную ненависть. Выстрел грянул на 1/100 секунды раньше, чем успел сделать это притаившийся враг. Тот раскинул руки, выронил автомат, сделал шаг вперед и рухнул на спину, глядя на серое небо окровавленным отверстием во лбу. Торжище взорвалось автоматной пальбой. Никто не думал, куда и почему стреляет. Напряжение последних дней требовало разрядки. И первые выстрелы были сделаны. «Отставить стрельбу!» – встав во весь рост, кричал Атиль. Сердце его разрывалось от внезапной боли при взгляде на безжизненное тело еще совсем недавно грозного Шерхана. Он словно искал смерти, но та лишь проскользнула мимо. Человек в черных одеяниях одним движением сбил его с ног, опрокинув на мост, и тут же накрыл собой ошарашенного мальчишку. Броневая плита надежно защищала от попаданий, но пули свистели над головой так густо, что их звук сливался в единый, непрекращающийся свист. «Не стрелять в ответ!» переползая к сыну, что есть мощи, кричал предводитель мятежников. Но кто в этот миг слышал его, и кому было дело до приказов? Гулкой скороговоркой где-то поблизости заработал миномет, забрасывая лагерь зарядами дымовой завесы. Еще мгновение могучие руки Бурова подхватили Тиля и мальчика. Мост с лязгом поднялся, отрезая крепость от торжища. Куда подевался сын Нага, кажется, никто и не заметил. «Вот тебе и переговоры». Лишага задумчиво покрутил в руках очередную дымовую мину и отложил ее в сторону. Тиль сидел рядом, уткнувшись лицом в каменную стену, надеясь холодом гранита остудить закипающие в уголках глаз слезы. «Вставай», – потребовал Лишага, – «ты по-прежнему вождь повстанцев». Тиль повернулся к нему, глядя как безумный. «Тимур убил моего отца. Он не подох тогда в лесу. Слышишь меня? Не подох!» Стрельба не утихала. Эргес напряженно всматривался в маячившую впереди ограду Торжища. «Что там у них происходит? Их штурмуют или они штурмуют?» Прямо сказать, обстановка не радовала. Сначала мятеж Арслана, затем уж совсем из ряда вон, невесть кто, захвативший врата барсов. Чуть свет он с небольшой свитой выехал на разведку. Изваяние каменного бога на башне, висящего над ущельем, не оставляло сомнений, чьих это рук дело. Конечно, силы мятежников, даже если бы их вдруг удалось объединить, были ничтожны по сравнению с его собственными. Но даже такое численное превосходство вовсе не гарантировало победы. Случись штурм, его армия растает на этих каменных склонах, как весенний снег. Разумнее всего было бы повернуть назад или попробовать договориться с Арсланом и покара его пророк Шерханом, пообещать им прощение в обмен на сдачу крепости. Но, похоже, бывшие соратники готовы скорее погибнуть, чем пойти на переговоры. А возвращаться во свояси, не словно хлебавши для того, кто пожелал быть повелителем мира, очень плохое начало. «В кого эти мерзавцы стреляют?» — повторил Йоктенгер. Командир разъезда, посланного в дозор, остановил взмыленного скакуна неподалеку от высокого господина, спеша поскорее доставить известие. «Шерхан мертв!» — едва коснувшись ногами земли, крикнул он. Изменник встретился с сыном на подъемном мосту. Похоже, Атиль застрелил его. «Вот как?» На лице властителя появилась редкая усмешка. «Но это же прекрасно!» «Эй!» Он повернулся к свите. «Чандру сюда! И оседлайте для нее белую лошадку. Мы отправляемся на прогулку». «Но там опасно!» Попытался урезонить его кто-то из ближних. «В безопасности лишь тот, кто уже мертв», презрительно отмахнулся Эргес. «Впрочем, разместите 10 минометов вон на той высотке и накройте им Торжище. Пусть эти неверные, покуда мы с прекрасной Чандрой гуляем, целуют землю, не поднимая головы. Давайте, поспешите, нельзя медлить». «Чтобы справиться с волком, — гласила старая поговорка, — нужно увидеть его раньше, чем он тебя». Выведенные когда-то в качестве идеальных солдат волкоглавые прорвы не оправдали чаяния своих создателей. Но при слабом разуме они прекрасно умели маскироваться. Даже оглядываясь по сторонам, можно было пройти в паре шагов от этого злобного хищника, так и не заметив его. Вот и сейчас более сотни клыкастых тварей притаились в лесу неподалеку от входа в ущелье, ожидая команды хозяйки. Та осматривала поле грядущей битвы, прикидывая пути отхода и время, необходимые для стремительной волчьей атаки. Как считала Асима, Эргес храбр, но, подобно множеству храбрецов, привыкших к власти и могуществу, слишком часто игнорировал опасность, полагая, что высокий титул защищает не хуже древней брони. Утром она видела, как Ньоктенгер с небольшим отрядом выезжал сюда на разведку. Опыт Асимы подсказывал, что вскоре он приедет снова. Главное сейчас усыпить бдительность его стражи, мнимой безопасностью и тишиной. А уж там... Идея захватить Эргеса показалась ей вполне удачной. Такой козырь даст ей отличные позиции для последующих торгов со старыми приятелями. Уж она-то сумеет им распорядиться. Гюрза увидела, как со стороны позиции людожогов к ущелью движется небольшой отряд. Во главе на крупном вороном коне мчал Эргес. Рядом, едва поспевая на белой лошадке, неловкая молодая наездница с большими испуганными глазами. Старуха затаилась, оглядывая готовых к бою всадников, скачущих за спинами властителя правоверных и его черноволосой спутницы. Ожидать было муторно, но понятно, что стоит ее атаке захлебнуться, и на подмогу свите Ньоктенгера устремятся тысячи воинов. Противопоставить этому нечего, даже убежать не успеет. Нет, рисковать не будем. Чуть поодаль, с невысокой горки по Торжищу ударили минометы, неспешно, будто провоцируя залегших по ту сторону ограды бойцов встать в надежде, что обстрел закончен. Всадники проскакали совсем рядом с Асимой. Она слышала, как фыркают и пятятся кони, почуяв волчий запах, но опытным наездникам не составило труда привести их к повиновению. Наконец Эргес и женщина оказались у самого входа в ущелье. «Эй, Атиль аш-Шариф!» Удерживая горячего, пляшущего под ним скакуна, закричал Эргес. «Ты доказал свою верность. Ты сделал все по уговору, и мое слово крепче этих камней. Вот твоя жена, я возвращаю ее тебе. Смотри, как прекрасна она. Я хорошо заботился о ней, никто даже пальцем не посмел к ней прикоснуться. Теперь ты волею пророка и моим повелением станешь пресветлым султаном крыши мира. Приди в мой шатер, ты заслужил награду и получишь ее, ибо небу так угодно». Офицеры, стоявшие на боевой галерее башни, возмущенно загомонили, услышав слова Эргеза, и схватились за оружие. «Измена! Он продался!» – закричал Мартан, пытаясь выхватить кинжал, и тут же отлетел в гущу соратников, отброшенных мощной дланью Бурова. Толпа взвыла, и в воздухе замелькали клинки. «Стоять!» – рявкнул Лешага, оттаскивая от стены впившегося в камень Тиля и с разворотом уходя за статую длинноухого бога. Автомат словно сам собой впрыгнул ему в руки. Это стремительное движение было столь неожиданным для разъяренных мятежников, что они на мгновение застыли, не зная, что и предпринять. Открыть огонь по каменному богу, даже если за ним притаился враг, было бы неслыханным кощунством. Но горькое разочарование разрывало душу и взывало к мести. Разворачиваясь, Лешага зацепил длинную рукоять каменного меча, покоившегося у подножья священного изваяния. И тот выпал из-под божественной пяты, свалился на земь. Из-под темного камня блеснула полированная сталь. «Руби их!» – отчаянно заорал Мартан, наконец выдергивая кинжал из ножен. «Они украли нашу победу! Изменники!» Выстрела слышно не было, но тяжелое поле силой ударило в поднятый комендантом отточенный клинок, выбив его из руки. «К чему столько шума?» Послышалась среди общего возбужденного говора спокойная речь. Толпа ошарашенно развернулась. За спинами мятежников стоял высокий старик с лицом, отрешенно безмятежным, будто сам каменный бог вдруг ожил и явился своим чадом. Впрочем, уши у него были самые обычные, да и руки были заняты снайперской винтовкой. За ним, бессмысленно выкатив глаза, стояли часовые, не более подвижные, чем каменные стены. «К чему столько шума?» – повторил старик. «Враг хочет внести раздор в ваши ряды. Не стоит помогать ему». «Но он осквернил святыню!» Намного тише, чем за мгновение до этого, попытался возразить Мартан, не сводя глаз с диковинного незнакомца. Он готов был поклясться, что совсем недавно, когда они все поднимались на боевую галерею, стража бодрствовала, а теперь... Будто просчитав его мысли, старик щелкнул перед носом у ближайшего караульного пальцами, и тот отторопело тряхнул головой. «Почему ты решил, что Лешага осквернил изваяние? Просто каменный бог сделал выбор и отдал оружие своему новому стражу. Это залог победы, скоро вы убедитесь в этом». «Библиотекарь», – прошептал Леха, не веря своим глазам. «Откуда ты здесь?»